Глава 15. Мне предстояло узнать, как устроено чудовище в сфере изнутри. Не скажу, что процесс оказался шибко увлекательным, но реалистичность демиурга-стража, будь то сам Свечкин или процедурный генератор, выдержали на все 100. Бурлящий поток протащил меня по багровому ребристому тоннелю и с размаху выплюнул в каверну, наполненную густой вязкой массой. Здесь было абсолютно темно. Душно, смрадно, сверху с ревом рушилась вода, куски барракуды и невидимые вопящие враги, крики боли, плеск, шипение. В лог сплошной стеной потекли строчки с цифрами урона от кислоты, ежесекундные тики с сотнями ущерба. Я что, попал в желудок монстра и варюсь в его пищеварительном соке? Меня, к счастью, от соприкосновения с едкой жидкостью защищали воздушный пузырь и щит теней. Совсем рядом вспыхнул круг света, озарив складчатые стенки розовой плоти, свисающие с них дрожащие отростки и озеро бесцветной жидкости, которым, увязнув по пояс, копошились несколько фигур. Подобно мне, они были защищены воздушными пузырями и какими-то магическими сферами. Впрочем, с моим теневым щитом не сравнишь. Было видно, как стремительно течет, уменьшается полоска хитов их защиты. Панды, живучие гады. Враги судорожно пытались спастись, подпитывая свои сферы маной и юзали эликсиры, но помогало все это очень слабо. Шутка ли? За несколько секунд кислотные доты складывались в 1000 урона. Я двинулся вперед, подняв барьером щита небольшую волну. 9 миллионов прочности, 3 с лишним минуты времени. Нормально, вполне достаточно, чтобы полутать их тушки. С красных всегда хорошо падает. Можно рассчитывать на 2-3 шмотки с каждого. Держась за пределами скастованного пандами круга света, я не без злорадства наблюдал за ними. Понятия не имею, как бойцы Пандорума ухитрились выжить в раздавленной барракуде, но здесь, внутри стража, без средств типа непробиваемого щита теней, уцелеть было невозможно. Ближайшим ко мне оказался Йота. Защитная сфера, окружающая его, лопнула с громким хлопком. Хитбар Финна мгновенно рухнул в красную зону. Тут же восстановился несколькими резкими рывками. Явно использовался какой-то мощный регенератор. Йота боролся изо всех сил, но входящий урон был слишком высок. Мы плавали в желудочном соке монстра. Непрерывный дождь едкой жидкости низвергался с потолка. Все, Йота сложился пополам. Умирая, его тело медленно скрылось в вязкой массе. Я тут же бросился туда, входя в освещенную зону. Пузырь купола двигался передо мной, раздвигая озеро, обнажая дрожащую розовую поверхность пола. 3 предмета чернели на нем, оставшись от лидера панд. Свиток, браслет, четки эпического качества и небольшая зеленая пирамидка. Та самая, которой Йота угрожал мне, обещая долго рескиллить. Свиток и браслет отправились в инвентарь, а пирамидку я задумчиво повертел в пальцах, разглядывая. Резуциато. Качество редкий. Материал – сплав древних. Прочность – 345 из 500. Оживление. Оживляет выбранную цель с 10% жизни после нанесения смертельного удара. 11 из 100 зарядов. Нечто вроде автохиллера. Очень похоже на мой камень кузни душ. Но если тот автоматически возрождает только владельца, и то с 30% вероятностью, эта штука поднимает других игроков. Хотя количество зарядов ограничено, и они на исходе. Панды использовали пирамидку явно не в рейдах, воскрешая своих павших. Меня обуяла веселая злость. Йота, получается, разводил, обещая срезать 10 ушей. Больше просто не было возможности. 11 зарядов. Я потер шрам на шее, оставшийся после дуэли в каменном лесу. Ну что, господа панды, не отхлебнуть ли вам из собственной чаши? Соратники Йоты держались из последних сил. Шпилька подпитывала свою сферу маной, но надолго ли ее хватит? Рандома защищали сплошные черные доспехи, он упорно пытался выбраться из жижи, выживая только за счет дикой регенерации. Силы обоих панд были явно на исходе. Я направил в их сторону пирамидку и активировал ее, пометив врагов бафами оживления. Злоба на лицах и поток нецензурной брани в мой адрес, которую не брал даже мультиязыковой пакет, был лучшей наградой. Странно, как сильно расстраиваются люди, попадаясь в ими же выкопанную яму. «Зачем так грубо? Это видео будут смотреть приличные люди. Постарался я урезонить льющийся негатив, но добился лишь того, что импульсивная шпилька на эмоциях запустила в меня великую молнию. Теневой щит даже не поцарапало, а вот стражу явно не понравилось. Стенки желудка затряслись, сокращаясь. Панд сбила с ног, с головой окунув в едкую жидкость. Это стало последней каплей. Они почти синхронно сдохли. Тик кислоты моментально добил, и резуциата тревожно замигал в моих руках. Тонкие зеленые лучи протянулись к полупрозрачным призракам, лишенным возможности уйти на респ. Резуциата удержал душу игрока рандом. Желаете возродить к жизни? Да, нет. 59, 58, 57. Резуциата удержал душу игрока шпилька. Желаете возродить к жизни? Да, нет. 59, 58, 57. Секундочку. Я быстро добежал до места их гибели и полутал обоих. Ого, эликсиры, свитки, портупея, книга навыков, жетон портала, три части экипировки эпического качества. Богато живут. Не глядя, сгреб все в инвентарь, снова отошел на безопасное расстояние и громко сказал. «Мое предложение остается в силе. 50 000 с носа, и я вас отпущу. На раздумье 5 секунд. 5, 4, 3...» Денег через 5 секунд не поступило. Призраки панд дружно показали мне средний палец и писали всякие неприличности в личку. Клиенты пока не дошли до кондиции. Ну ладно, продолжим воспитание. Я активировал оживление, и шпилька с рандомом поднялись вновь, с 0,1 хитов. На этот раз сдохли они мгновенно, практически ваншотнутые кислотой. Я едва успел пометить их для нового оживления. «Продолжайте, ваша боль такая сладкая!» Очередной взрыв эмоций в личке заставил улыбнуться. От оскорблений они уже перешли к угрозам, а их спектр и окрашенность заставляли задуматься о сексуальной ориентации бойцов Пандорума. Вторая порция лута оказалась не менее вкусной. Капитанская подзорная труба, сумка для свитков, походный шатер, снова зелья, клановый гонфалон, глифа, мантия и плащ шпильки, сетовый шлем рандома. Я даже засомневался, смогу ли все унести. И опять обратился к подопытным перед возрождением. «Надеюсь, вы умеете считать? 11 зарядов – это по 5 смертей на каждого. И одна бонусная. Думаю, полностью вас раздену. Легендарки-то есть?» На самом деле я блефовал. Великий щит теней отсчитывал последнюю минуту, и при всем желании я не мог сотворить с пандами обещанное. Но они-то этого не знали. Рандом. «Где гарантии, что ты не кинешь? Один раз ты уже обманул наш клан». Кажется, один клиент созрел. С этого и доспех не привязан, а терять жалко? Я честно ответил в личку, что отпущу. Верить или нет – его дело. Гарантий никаких, само собой, нет. И опять начал отсчет. После цифры 2 мне на счет упали 50 000 с приписанным ядреным комментарием на немецком. Я поборол жабу. Надо быть порядочным торговцем. И кликнул «нет» в меню оживления, отпуская душу бойца панд на респаун. Шпилька молчала, высокомерно вздернув призрачный подбородок. «Птица гордая, без пинка не полетит? Окей. Развлечение пора заканчивать». И я оживил ее, с удовольствием понаблюдав, как Магесса в очередной раз погибает в кислотном озере. Учитывая, что шрамы, полученные от смертей в дыре, автоматически остаются на теле, эта встреча навсегда запомнится команде охотников за головами. Таймер действия щита теней отсчитывал последние секунды. 14, 13, 12. Времени подобрать дроп со шпильки не оставалось. Я вошел в интерфейс синевы и выбрал строчку огненного воина. Самое страшное оружие, каким я обладал. Аватар истинного огня, способный уничтожить любую цель. Магистр сказал четко и недвусмысленно. Использую возможности одного из 7. Хорошо, не будем церемониться. Это был 3-й раз, когда я пускал в ход по-крупному способности 7-рых. Дайне, хозяйка Суккубата, защитный купол Джаггернаута Панд и теперь Страж. И самый первый против существа таких циклопических размеров. Признаться, я немного сомневался, что даже феномен истинного огня способен его убить. Утверждалось, что истинный огонь – админский инструмент уничтожения миров. Синева использовала его как вид урона, наносящий фиксированный ущерб. А превращение в огненного воина делало этот ущерб безлимитным. Грубо говоря, огненная аватара аннигилировала все, с чем соприкасалась. Другое дело, что многие предметы в сфере были сложными, состояли из множества мелких деталей, подобно конструктору. Тот же Джаггернаут, например. Я вспомнил, как сгорала под ногами палуба Рагнарока, но я же не пронзил Джаггернаут насквозь, полностью испепелив. Аналогичного эффекта я опасался сейчас. Такое мега-чудовище, как Страж, вполне мог оказаться не по зубам. 3, 2, 1. Не рискуя быть убитым дотом кислоты, я активировал огненного воина. Жар прокатился по телу, превращая его в синее пламя. Аура дохнула лютым огнем. Я ощутил, как под ногами расступается, тает плоть Стража, и свирепо рванулся вперед. Вылететь через маленькую дырку из монстра не входило в мои планы. Я должен уничтожить его полностью. Навстречу падала темная масса, все вокруг затряслось. Страж начал в бешеном ритме сокращать желудок, стараясь отрыгнуть наружу жгучую занозу. Тем самым он наносил себе еще большее повреждение. Я шел, рвался, плыл сквозь его плоть, испепеляя все, чего касался. В лог летели строчки с невероятными цифрами миллиардного урона. Уничтожен желудок, печень, зоб, пищевод, сердце. Страж оказался тем самым многосуставным монстром, и потеря одного органа наверняка была не критична для него. Может регенерировать. Это продолжалось мучительно долго, и я уже подумал, что ничего не выйдет, пока не осознал себя вне чудовища в черной глубине моря ужаса. Последней строчкой в длинном логе уничтоженных органов значился мозг. Выпотрошенный, вскрытый как устрица, страж медленно опускался в глубину, чернее выжженным нутром. Я невольно ужаснулся, видя результат своих действий. Щупальца еще жили, хлестали в разных направлениях, бешено свиваясь в клубки, но понятно было, что это предсмертные конвульсии. Агонизируя, окруженное облаком выплескивающейся крови, чудовище упало на дно, рядом с краем подводного разлома, бессильно расплескало вьющиеся отростки и медленно затихло, разорванной морской звездой. Вы уничтожили Стража Глубин. Вы получаете уникальное достижение «Убийца Стража Глубин». Вы первый в сфере миров, кто получает это достижение. Вы получаете уникальное умение «Неустрашимый». Вы получаете 5 единиц свободных атрибутов. Вы получаете 5 миллионов опыта. Вы уничтожили Стража Глубин в одиночку. Вы получаете уникальное достижение «За гранью возможностей». Вы получаете уникальную особенность «Ужас чудовищ». Вы получаете 5 единиц свободных атрибутов. Вы получаете 1 миллион опыта. Поздравляем, вы набрали 500 тысяч из 500 тысяч опыта. Вы получаете в награду 1 единицу свободных атрибутов. Поздравляем, вы набрали 1 миллион из 1 миллиона опыта. Вы получаете в награду 1 единицу свободных атрибутов. Вы получаете достижение Рубикон. Вы получаете в награду 3 единицы свободных атрибутов. Внимание! Теперь вы будете получать в награду 1 единицу атрибутов за каждый миллион набранного опыта. Поздравляем! Вы набрали 2 миллиона из 2 миллионов опыта. Вы получаете... Ни хрена себе! 6 миллионов опыта! Я так увлекся чтением длинного лога посыпавшихся на меня наград, уникальных, как на подбор, что чуть-чуть не сдох, почти забыв активировать воздушный пузырь. Это была бы очень глупая смерть. В общей сложности прилетело 6 достижений и 22 очка нераспределенных атрибута. В целом логично. Наверное, без помощи читерного огненного воина убить стража способен только рейд, численностью в сотни, если не тысячи игроков. Из ценного мне отсыпали 2 отличных плюшки – «Неустрашимый» и «Ужас чудовищ». Последний, гордо посверкивая белым абрисом, встал затейливой иконкой рядом с трейтами «Умный» и «Ген древних». Он подарил мне странные свойства. Теперь существа, имеющие тег «Чудовище», испытывали 5 единиц ужаса при моем появлении. Больше ни на кого этот эффект не распространялся, и в целом был для меня бесполезным. Не так уж часто я сталкивался с мегамонстрами. 5 единиц ужаса – это ослабление противника наполовину. Хотя подозреваю, любой крабский клан, фармящий подземелья, теперь оторвет меня с руками. Неустрашимый же. Это было тайное умение, пассивка, подобная аскету. Описание гласило: «Убив Стража Глубин, вы потеряли способность бояться. Ужас больше не действует на вас». Не веря, прочитал еще раз, потом взглянул на столбик ужаса и верно, он был пуст. Сияли четыре звездочки надежды, даже здесь, в дыре, где фон составлял 3-5 единиц ужаса. Это был настоящий, неподдельный подарок на грани фантастики. Если все так, я получаю громадные преимущества в местах, где царит ужас. И игроки надевают шмот со стелью только чтобы сохранить свои характеристики. Однако, самое интересное еще можно было поискать внутри исполинской туши стража. Например, кристалл сущности, обычно выпадающий из чудовищ поменьше. Возможно, истинный огонь сжег весь лут, а может и не весь. Тянуть не стоило. Я чуял, что мне опять придется провести всю ночь в игре. Ход-код. Трайнул, надеюсь, вы не успели уйти далеко?